На пороге необъяснимого. Ну вот и все. Прошли тестирование систем, проведены условно-боевые стрельбы из оружия тяжелого класса, осуществлено слаживание крыльев истребителей. Адмирал Баюн пошел нам навстречу, и отряд штурмовиков смог провести подобие учений, отработав захват грузового корабля, превращенного русами в полигон. Как отреагировал на золотой мутаген вице-адмирал? Критично, но довольно сдержанно. Во-первых, на это повлияла моя способность, все же подавившая частично его волю. А во-вторых, разобравшись, чем его опоили, Баюн внезапно для нас поднялся, шагнул в сторону от стола, а затем сделал несколько приседаний. «Надо же, а ведь не болит почти». «Что не болит?» — настороженно спросил Ануфриев. «Да поясница. Последние года 4 только инъекции регенератора и спасали. А тут ты смотри, жжет, но терпимо. Так, ты что мне зубы заговариваешь? Знаете что, дуйте-ка вы на свое корыто, пока я подобрел. А иначе прикажу выбросить вас в открытый космос без скафандров». На следующий день командующий лично прибыл на Базилевс, причем в одиночку. Отправив катер назад на флагман, он после приветствий уточнил у меня, имеются ли на борту не игроки. Узнав, что таковых нет, произнес, не стесняясь в выражениях: «Ну что, сучьи дети, рассказывайте. Как вам удалось меня, старого идиота, обвести вокруг пальца? Все рассказывайте, с самого начала». «Товарищ адмирал, начать придется издалека», — намекнул я на долгий разговор. «А ты не переживай, я никуда не спешу». Ну, я и рассказал. Начал с того, что происходило в аномалии, сделав акцент на том, что связано с Имау и Даггаром. Попутно еще раз пояснил адмиралу, за кем конкретно хочу вернуться в зону А1. А дальше выставил условия. Я даю информацию, а Баюн принимает фракцию руссы и прикидывает все силы, чтобы помочь мне вырвать земляков из ловушки. Выслушав в свой адрес гневный монолог, я все же получил от командующего подтверждение, что он принимает мои условия. Лишь после начал рассказывать об игроках, о фракциях и прочем, что мне удалось узнать, умолчав лишь о том информационном накопителе, которым прямо сейчас занималась Ягда. Разумеется, под контролем Дракота. «Значит, мы ошибались», — подытожил мою речь Баюн, когда я наконец выговорился. «Товарищ адмирал, в чем ошибались?» — уточнил Михаил. «Думали, что кто-то раскачивает Содружество как древнюю баржу, стоящую на приколе у орбитальной станции. Наши патрули на протяжении последнего десятилетия уже несколько раз натыкались на массовые скопления обломков боевых кораблей в серых зонах. До сотни уничтоженных вымпелов, причем не корветов, а в основном кораблей среднего класса, с небольшим количеством крейсеров. И все за пределами границ Содружества». «Может, экспансия? Раздел новых территорий?» — предположил я. «Не вижу связи с игрой». «Если бы это была экспансия, вряд ли бы государства вообще пересеклись. К тому же корабли уничтожаются в основном старых поколений. Словно частные корпорации воюют, но под контролем государств. А теперь мне ясно, кто является контролером всего этого. Государства вообще не имеют к подобным делам отношения. Значит, для руссов одной проблемой меньше. И это очень хорошая новость». Выговорившись, Баюн умолк, явно о чем-то задумавшись. Повисла гнетущая пауза, которую нарушил Ануфриев. «Товарищ адмирал, нам бы наведаться к маяку. А то больше сотни бойцов еще не получили свою профессию. Это значительно усилит экипаж Базилевса. Да и вам следовало бы получить ее». «Придется выждать еще 4 суток, пока эскадра вице-адмирала Кима прибудет из рейда. Этого времени как раз хватит, чтобы Базилевс поучаствовал в маневрах, привык находиться в строю. Ну и Ирбис к делу пристроим. Есть у меня пара задумок. Так что готовьтесь, будет вам экзамен». «Капитан, поступил запрос от научного сотрудника Ягды», — раздалось в динамике шлема. Главный искусственный интеллект крейсера, Карат, застал меня в левом ангаре. Во время учения один из истребителей был сильно поврежден, и я решил лично проверить, насколько, заодно устроив пилоту, возомнившему себя асом, хороший нагоняй. «Что она хочет?» От одного звука имени бывшей вольной я непроизвольно поморщился. «Говорит, что ей удалось извлечь из накопителя всю информацию и часть она смогла расшифровать», — сообщил Искин. «Как только получила результат, сразу связалась с тобой». «Пусть ждет. Скоро буду», — принял я решение и тут же добавил. «Еще кто-то об этом знает?» «Нет, капитан». «Вот и хорошо. И не надо, чтобы узнали». Пробормотал я, направляясь к шлюзовой, ведущей из ангара в один из осевых коридоров крейсера. «Уже четвертые сутки на борту, а едва ли обошел половину судна». «Друг, скорее сюда!» — раздалось у меня в голове. «Эта самка, похоже, сошла с ума. Бегает из угла в угол и повторяет без умолку. Не может быть, не может быть. Впрочем, она же и раньше была с приветом». «Жди, Драк, уже иду», — ответил я питомцу. «Постарайся успокоить ее». Выбравшись в центральный осевой коридор, воспользовался бегущей дорожкой, значительно ускорившей продвижение, и через минуту уже подходил к дверям научного отдела. Искин распахнул их при моем приближении, и через две секунды я очутился в царстве творческого беспорядка. «Надо же! Когда бывшая вольная успела все это сотворить?» «Капитан, наконец-то!» Тут же бросилась ко мне Ягда. И куда девалась вся ее робость, которую она показывала все последние дни? Неужели и правда что-то ценное? «Так, успокойся и доложи все по порядку», — приказал я. «Мне удалось, не повредив накопитель, перебросить всю информацию на наши носители. Правда, пришлось сжать ее, слишком уж большой объем данных». «Дубли сделала?» — уточнил я. «Да, 3 полных копии», — подтвердила Ягда. «Но это не главное. Почти вся информация зашифрована, за исключением нескольких файлов. Мне удалось выявить их случайно, так как я начала искать самых поздних записей». «И ты смогла их понять?» — уточнил я. «Только видеофайлы. Язык незнакомый, и его дешифровка займет очень много времени. Но видео, их мы можем посмотреть прямо сейчас». «Запускай», — согласился я. «Какой временной отрезок взять? С самого начала или конец?» «Давай по 15 минут с обеих сторон», — решил я. «Ракха, воспроизведи отрезки, которые назвал капитан», — приказала ученая Искину, выделенному ей для работы. Тут же на одной из стен появился экран, и мы погрузились в просмотр немого кино, которое можно было отнести к хроникам. Сначала проявился белый потолок. Он то приближался, то удалялся, словно кто-то настраивает фокус камеры. Через несколько секунд эта камера стала беззвучно двигаться в разные стороны, пытаясь исследовать как можно больше пространства. Затем послышались приближающиеся тяжелые шаги, и в фокус камеры попал робот. Я сразу узнал его очертания и человекоподобную фигуру. Похожего робота мы с Дракотом не так давно завалили на арене. «Трах тебе в док», — подтвердил мои мысли питомец. Механоид приблизился к камере почти вплотную и протянул к ней свои манипуляторы. В отличие от уничтоженного нами робота, у него конечности оканчивались подобием пальцев. Он что-то проделал этими пародиями на человеческие руки, его окуляр дважды мигнул зеленым, и камера начала двигаться. В обзор тут же попало то, что ранее было недосягаемым, и мне все стало ясно. Это не камера снимала, а окуляр еще одного робота, того самого, которого мы уничтожили во время испытания. Механоид тем временем двинулся к выходу из помещения, которое больше всего походило на стерильно чистую лабораторию. Какие-то стеллажи, приборы вдоль стен, несколько высоких металлических кушеток, на которых лежали другие роботы. Некоторые были упакованы в прозрачную субстанцию, словно покрыты толстым слоем желе. Выйдя из лаборатории, наш гид попал в коридор, который я хорошо запомнил. Правда, сейчас здесь царила идеальная чистота, с потолка бил яркий свет, а на стенах тут и там высвечивались различные указатели. Механоид не проявил к увиденному любопытства, молча зашагав в одном ему известном направлении. Правда, шел недолго, всего пару минут. Коридор перегородила двустворчатая дверь, над которой имелась надпись на двух разных языках. Одна была не похожа ни на что, зато вторую я прочитал с легкостью, ведь написана она была на русском. «Узловая станция номер 7». «Вот так, значит», — непроизвольно вырвалось у меня. «Дальше будет гораздо интересней», — сообщила ученая, не угадавшая причину моего возгласа. Механоид тем временем дождался, когда двери отворятся, и вошел в круглую залу. Вот ее я точно не узнал. Вместо грязного потолка — прозрачная куполообразная крыша, открывающая вид на ночное звездное небо. Все двери в идеальном состоянии, везде чистота и порядок, но главным изменением была возвышенность в центре помещения. Эдакая шестиугольная площадка из черного камня высотой в 40 сантиметров. Ее опоясывали два ряда белых ступеней, подсвеченных изнутри. А еще между дверей на стенах располагались виртуальные мониторы, на которых отображалась информация. Как и с надписью у входа в зал, текст дублировался. Механоид как раз дошел до платформы, замерев в полутора метрах от нее, и его объектив уставился прямо на монитор, позволив мне прочесть содержимое. Ирай. 17:45-18:30. Уровень значимости — 4. Коэффициент полезности — 3,7. Морисус. 18:30-18:50. Уровень значимости — 1. Коэффициент полезности — 0,8. И так далее и тому подобное. Черт, так это же график, как на железнодорожных вокзалах, на моей далекой как в пространстве, так и во времени родине. Вот только вместо поездов мгновенное перемещение по конкретному адресу. Круто, однако. В этот момент ролик оборвался и запустился второй. И на нас через экран тут же навалилась суета. Шум сотен, если не тысяч голосов, резкие выкрики, плач. Множество людей, стоящих плотно друг к другу и окружавших портальную площадку. Все это наводило на одну мысль. В зале царили ужас и паника. Едва на портал набиралось определенное количество народу, происходила вспышка, и все исчезали. Затем все по новой. Механоид, как и десяток его собратьев, строго следил, чтобы людская паника не переросла в безумие. Стоило кому-то попытаться протиснуться вперед, пустить в ход силу, как в него тут же прицельно бил заряд энергии, выпущенный из наплечной турели. Такой обладал каждый робот и беззастенчиво ей пользовался. Наконец, народ, одетый столь разнообразно, что сложно было выделить какое-то большинство, почти закончился, благодаря чему шум утих. На полу осталось лежать десяток тел, то ли убитых, то ли парализованных, непонятно. И именно в этот момент все помещение задрожало. Люди попадали на пол, некоторые начали истошно кричать, взвыли тревожные сирены. Раздался натужный гул двигателей, и стеклянный купол отрезало бронеплитой, погружая зал в полумрак. Затем вспыхнуло аварийное освещение. Последним живым все же удалось покинуть станцию, и вскоре у портальной площадки остались лишь роботы. Едва это произошло, как окуляр механоида сменил цвет, заполнив обзор красноватым светом, а затем изображение исчезло. «Вот это ни хрена себе сходил на мультики!» произнес я в то время, как у меня в голове появились первые смутные догадки о том, что такое Эмао и Дагар. Да, именно что, а не кто. Ладно, будет время, разберемся. Ягда, ты знакома с языком русов? Нет, капитан. Его нужно выучить? Ну, лично тебе будет полезно познакомиться с ним. Но я сейчас о другом. Один из языков, на котором говорили и писали создатели информационного накопителя, практически идентичен языку русов. Различия столь незначительны, что я сильно удивлен, что такое вообще возможно. Далекие потомки? Предположила ученая. Хм, возможно. Что ж, хвалю за проделанную работу. Благодаря тебе я получил весьма ценную информацию. Как только сможешь расшифровать остальные данные, сразу зови меня. Думаю, мы найдем кое-что важное, и это нам поможет в будущем. Друг, может, ну ее, эту самку? Спросил питомец, когда я, подмигнув ему, собрался выходить из отсека. Она смирная и даже полезная. Мутант в своей новенькой черной броне выглядел гораздо массивнее и страшнее. Да, в бронескафандре он лишился части своих преимуществ, таких как крылья, зубы и возможность плеваться огнем. Зато обзавелся выдвижными когтями, которыми мог легко нашинковать любую защиту. До Б++ класса включительно. «Карауль, драк. Нет у меня к этой женщине доверия и никогда не появится. И не потому, что она самка». Просто мы друг другу слишком много задолжали, а такое долго не забывается. Покинув научный отсек, я отправился прямиком в рубку управления. Следовало согласовать с вице-адмиралом, когда эскадре прыгать к маяку. И главное, куда? Двое суток полетов в подпространстве. За эти 48 часов Михаил, ставший моим полноценным первым помощником, провел учение, заставив полторы сотни игроков выполнять работу, которую обычно делали 1500 человек. Опытный командир, он научил экипаж использовать полученные от мутации усиления на пользу делу. Возможно, поэтому команда неплохо справилась со всеми заданиями, уложившись в нормативы. Разумеется, этого было недостаточно, чтобы выиграть у Баюна пари, условия которого адмирал смягчил. Теперь, если мы проиграем, вынуждены будем взять командующего эскадрой с собой в аномалию. Впрочем, как сказал Михаил, или победа, или смерть. Ничего, еще пара таких тренировок, и мы покажем старику, что значит образцовая команда, — проворчал Ануфриев, когда мы на исходе вторых суток сидели в офицерской кают-компании. «В бою бы нам побывать», — задумчиво произнес лейтенант Татаринов, он же старший бомбардир. Главные орудия были под его ответственностью. «Ха, тебе лишь бы жахнуть из всех пушек», — усмехнулся Михаил. «А если на нас навалится сразу сотни истребителей?» «Так у нас есть чем ответить», — подключился к беседе командир левого крыла. «Да и откуда сотня? Это ж значит, против нас сразу три тяжелых крейсера или один линкор. К линкору нам не подобраться на дистанцию уверенного попадания. Нас просто расстреляют. Ну и против трех кораблей одного с нами класса не выстоять. Максимум, на что можно рассчитывать, это уничтожить один вражеский крейсер. Так что...» «Мы отошли от темы», — произнес я, и все споры разом утихли. «Русов зря называют пиратами. Скорее, это наемники, имеющие четкое, а главное, правильное понимание субординации и беспрекословно подчиняющиеся непосредственному командиру. Вот и сейчас стоило мне заговорить, как все разом умолкли. Капитан, как сказал вице-адмирал Баюн, если мы хорошо проявим себя во время реального боя, он зачтет нам выигрыш в пари. Туда, куда мы путь держим, с высокой вероятностью находятся вражеские корабли. Сколько их, я не могу сказать, но уверен, силы должны быть внушительные. Так что через несколько часов нас, скорее всего, ожидает бой. Ну, тогда будем работать, как и обговаривали с командующим», — вновь взял слово Татаринов. «С тремя крейсерами и четырьмя эсминцами вряд ли кто справится. У нас один москитный флот больше 100 истребителей, а сканеры Ирбиса предупредят о противнике задолго до того, как тот обнаружит нашу эскадру». Через час, завалившись на кровать в своей каюте, я попытался разобраться в том, что чувствовал. Что-то тревожило меня, причем причина была неясной. Какая-то смутная угроза. Причем не мне, а кому-то другому. Надо поторопиться. Галина с Виктором уже заждались. Да и Монриука скучает. Пробормотал я, чувствую, как усталый организм медленно погружается в сон. 4 часа у меня имеется, а впереди стычка с одной из фракций. Интересно, кто решится навестить маяк, рядом с которым потеряли несколько кораблей, аж 2 фракции? Мы опередили вероятного противника всего лишь на 6 часов. Да, нас никто не встретил возле астероидного поля, что было названо хорошим знаком. Базилевс, приняв на борт вице-адмирала, успел приблизиться к маяку и дважды отправить катера с игроками на получение профессии, когда системы сканирования Ирбиса засекли чужой флот. 2 тяжелых крейсера 4-го поколения производства «Санне» в сопровождении 4 эсминцев, идентифицировать которые скин корвета не смог. «Если это враг, то нам сейчас зададут хорошую трепку», — произнес старпом. «Настолько хорошую, что вряд ли кто сможет уйти в прыжок». «Капитан, Ирбис заметили», — доложил новый командир эсминца, лейтенант Брагин. В столь непростой ситуации, согласно протоколу, все рубки управления эскадрой объединялись в командный центр. «Похоже, эти эсминцы — новейшая разработка «Санне», — предположил Ануфриев. «Тогда точно без шансов». «Капитан, я получаю стандартный запрос на видеосвязь», — вновь заговорил Брагин. «Переводи связь на меня», — приказал я. «А как же вице-адмирал?» — раздалось в рубке управления. «Это лейтенант Татаринов напомнил мне о субординации». «Если кто и сможет договориться с Санне, так это я», — пришлось пояснить офицеру. При этом в моих словах не было ни капли вранья. В 2 метрах от командующего кресла развернулся экран видеосвязи, и через секунду я встретился взглядом с уже знакомым мне разумным. «Фракция «Свобода», чтобы ни дна, ни покрышки». «Дети Света приветствуют тебя, брат Андрей», — произнес сын Света, широко улыбаясь. «Признаюсь честно, не ожидал увидеть тебя. Так вот, значит, кто наделал столько шума на границах Содружества». «Здравствуй, брат Бабас. Какими судьбами вы оказались в этом всеми богами забытом месте?» С такой же добродушной улыбкой ответил я. «Теперь уже и не знаю, брат Андрей. Похоже, нас заманили в ловушку». «Не понял. Что за ловушка?» Искренне удивился я. «Думаю, думаю, сейчас твои подчиненные обо всем доложат». Еще улыбнулся сектант, хотя его глаза, наоборот, стали серьезными. «Капитан, сканеры Ирбиса зафиксировали целый флот. 23 вымпела, 10 крейсеров третьего поколения и 13 эсминцев четвертого поколения. Все корабли производства эмирцев». «Эмао», — нахмурившись, произнес я. «Они самые», — подтвердил мою догадку Бабас. «Брат Андрей, предлагаю объединить наши силы на время этого конфликта». «Согласен». Не раздумывая, принял я предложение, хоть и не представлял, как мы справимся со всей этой оравой.